«Не пью», — объяснил я. «Давно?» — не без иронии поинтересовался Кэп. «Минут 15», — встрял Громила и захохотал. Кэп усмехнулся, но глаза его по-прежнему оставались рыбьими. «Мы немножко пошутили. Теперь хватит. На кого вы работаете?» «Все-таки выбрал вы». «Ты Кэп, да? Не успел Маэкси выглянуть? Я начальник охраны вашего будущего губернатора, блин. Понял?» «Ну, задвинул», — восхитился Громила. «Вот еще какое слово есть в натуре». «В натуре, Кэп», — сказал я. «Я с тобой разговариваю или с твоим быком?» «Не мешайте, Симон», — вежливо приказал Кэп Громиле. «Он в самом деле есть начальник охраны Антонюка». У того даже пасть раскрылась. «Симон! С такой-то мордой! Он был такой же Симон, как я, Серж!» «Кажется, я понял, кто мой собеседник. Не знаю, правда ли, что самые добропорядочные жены получаются из проституток, не путать с блядями, но уверен, что самые респектабельные отечественные джентльмены образуются из варья, не путать с бандитами. Раньше из партийного варья, нынче из обыкновенного, но крупного. Столько нахапавшего в мутных водах экономической свободы, что вполне могли позволить себе не снисходить в житейскую грязь, где люди говорят друг другу плебейское «ты». Ну, разве что в крайнем случае, когда припечет, как сейчас. Вот таким и был этот Кэп. «Итак, кто вас нанял?» — спросил он. «Не в курсе», — нагло соврал я. «Так не может быть!» «Прикинь, когда ты берешь человека для дела, он тебя знает?» «Какое дело?» «Сейчас!» «Так я тебе и сказал!» «Можно так, можно не так. Вам придется сказать. Чем быстрее вы это начнете понимать, тем будет лучше для вас, так?» «Он мне грозил, а? Этот тухлый судак мне грозил. И одновременно давал понять, что чистосердечным признанием я еще могу смягчить свою незавидную долю. В том смысле, что меня могут сразу пристрелить. Или сначала яйца отрезать». «Не нужно, Кэп», — попросил я. «В ваших глазах я уже прочитал свой приговор». «Как?» — спросил он. «В натуре», — подтвердил я. «Я спрашиваю с другой стороны. Зачем вы увезли от моих людей господина Мазура?» «Так это были твои кадры, иди ты. Тут-то гляжу фейсы знакомые. Это ты, педрила, рулил в Чероке. А этот Шнурок рядом сидел. Точно. Но драйверы. Морду-то сильно расшиб». «Кто? Я?» — огрызнулся Громила. «Или ты?» «Не про тебя речь, про тачку. Сильно, спрашиваю, в трейлер умазался. Ремонту, блин, на пару штук, а?» «В Понтиаке были тоже мои люди», — бесстрастно проговорил Кэп. «Да? Во, блин, мля, бляха-муха, в натуре». Странные дела, Кэп. Оказывается, словарный запас напрямую связан с головным мозгом. Я только попробовал обходиться примерно 12 словами, а уже мозги съежились. А ведь многим 12 слов на всю жизнь хватает. Ну, 13. Не считая мата и междометий, сколько же у них извилин? Мой гость внимательно посмотрел на меня, но не ответил. Видно, посчитал мой вопрос риторическим. «Я отвечу на все ваши вопросы. Но сначала вы ответите на мои», — предложил я. «Согласны?» «Вы ответите на все мои вопросы, так?» — уточнил Кэп. «Да, на все». Он немного подумал и кивнул. «Спрашивайте». «Для чего вы приказали выкрасть Мазура?» «Я не приказал выкрасть. Я приказал пригласить. Я послал за ним автомобиль, достойный самого уважаемого человека, Понтиак. Джип был послан для сопровождения». «А на чем вы сюда приехали?» «На Линкольне». «Значит, Чероки и Понтиак были не последними в вашем гараже. Раз за вас». А когда поняли, что с приглашением не выгорело, приказали убить его, а заодно и меня, так? Мне не нравится тон ваших вопросов. А смысл? Он не ответил. Вернее, не счел нужным ответить. Он был выше моих бестактных намеков. «Ладно, продолжим», — сказал я. «Для чего вам нужен был Мазур?» Я хотел убедить его отказаться от заявления, которое он сегодня сделал по телевидению. Его выступление очень многое осложнило, очень так. Оно создало большую проблему там, где была небольшая проблема. Было бы лучше для всех, если бы он не выступил. Для всех и для вас тоже. Он бы не согласился. Есть разные способы убеждать. И вы знаете все? Так, все. Извините, Кэп, но вы не производите впечатления человека, горячо приверженного демократическим идеалам.